22. Алеф. Ключ СОП-28. Конец плана, начало плана. На какое-то время суматоха улеглась. Филанхорг снова исчез. Ему потребовалось бы примерно 2 недели, чтобы вернуться в райскую полосу. Каждую ночь той недели мне снились он и наше детство в Гиенне. Снились предательство и наказание. Я знал, что должен был рассказать ему правду, что по возвращении его может встретить смерть. Отец благодатный назвал бы это грехом упущения. 2 недели прошли, а за ними еще несколько дней, и я начал успокаиваться. А потом Дрейм вызвал меня в свой кабинет. Даже через ком я услышал, что что-то неладно. Дрейм жестом приказал мне сесть. Он сказал: «Легат прислал мне сообщение, Алеф». Он не стал ждать, просто вывел его на большой монитор. Меня трясло. Я знал, что увижу, и знал, что во всем этом виновен сам. Показалась голова легата. «У меня есть кое-что твое, Итан. Интересно, можешь ли ты догадаться, что? Я надеялся вернуть это лично, но ты не прилетел, чтобы его получить». Монитор очистился. «Это все?» — спросил я. «Больше ничего?» Он кивнул. «Что он заполучил?» «Не знаю. Мой шпион молчит». И он умолк. Это было на него не похоже. «А Беллигер?» — напомнил я. Дрейм сделал глубокий вдох. «Беллигер может сам о себе позаботиться. Он выйдет на связь, как только доберется до легата». Он сглотнул. «Теперь мы пойдем по плану Беллигера, Алеф. Никаких больше разговоров. Твой план провалился, и я его потерял». «Я не понимал, о чем он». «Вашего шпиона?» — спросил я. «Вы думаете, он поймал вашего шпиона?» «Да плевать мне на шпиона. Я даже не знаю, кто он. Но связным у него был Филанхорг, и он исчез». «Филан...» «Теперь я понимал или думал, что понимаю. Легат раскрыл шпиона и через него заполучил Филанхорга. И я в этом был виноват в той же степени, что и Итан Дрейм. Дрейм его не предупредил, и я тоже». Несколько дней спустя прибыла посылка. Она была адресована лично Итану Дрейму. Ее просветили, просканировали и принесли в его кабинет, а Дрейм вызвал меня, чтобы увидеть, как он ее вскроет. Сам он, конечно же, знал, что внутри, благодаря сканированию, а я нет. Содержимое посылки было обернуто в ярко-желтую подарочную бумагу, а под тонкой бумагой скрывался запаянный термостабильный герметичный полиэтиленовый пакет с пометкой: «Обращаться с осторожностью. Транспортировка человеческих органов». Дрейм разрезал пакет карманным ножом. Внезапное снижение давления сопроводилось шипением газа, и мы оба затаили дыхание от вони, когда голова тяжело выкатилась на стол и легла на левое ухо. Дрейм кончиком ножа повернул голову к себе. У нее были пустые глазницы и распахнутый рот. Наружу вываливался язык, так мне показалось, и он был странно раздутым. На самом деле, конечно же, это был совсем не язык. Дрейм потыкал голову. Если не считать запаха, она казалась свежей. Сгустки крови отваливались, показывая, как сильно изуродовано лицо. Скулы были сломаны, большинство зубов выбиты, так что узнать человека было тяжело, но это был не Филанхорг. Я понял это немедленно. Я знал, что Филанхоргу сделали обрезание. «Беллигер», — прошептал Дрейм. Тем вечером я провел на улицах несколько часов, а потом отправился в бар. Спустя час туда вошел Филанхорг и уселся рядом со мной. «Привет, Алеф». Я не удивился тому, что он здесь. Не думаю, что в тот момент я мог удивиться хоть чему-то. «Как отреагировал отец?» «Ты знал?» — ходили слухи. «Думаю, твой отец ожидал, что это окажешься ты». «Значит, он был разочарован». Я засмеялся. «Это было безумием. Все это было безумием». «Разве ты с ним не говорил?» — спросил я, отсмеявшись. «Что ты здесь делаешь?» Я не мог остановить поток вопросов. «Как легат добрался до Беллигера? Что случилось со шпионом Дрейма? Как ты выбрался из полосы?» Он покачал головой и заказал пару напитков. Мы выпили их, ушли и быстро добрались до дома Филанхорга. Я хотел немедленно все узнать. Я не мог ждать. Филанхорг шел то быстро, то медленно, проверяя, не следят ли за нами. Он выглядел совершенно спокойным. «Что ж», — сказал он мне, как только мы сели за его маленький столик. «Никакого шпиона нет. То есть шпион моего отца — это я». «Ты? Ты близок к легату?» «Очень близок. Даже отец не знает. Мне понадобилось на это куча времени, Алеф. Несколько лет. Я часть его победы. Идеально, правда же? Собственный сын Итана Дрейма, обратившийся против него. Я увидел свое кружево и все понял. Это ты отдал ему райскую полосу. Это еще не все, Алиф. Идея тоже была моей, целиком. У меня шла кругом голова. Почему? Увидишь. Твой отец. Это все ради него, Алиф. Как мы договаривались, помнишь, чтобы я доказал, что чего-то стою? Вот так? Уничтожив его? Не говори ерунды, он помолчал. Почему ты меня не предупредил? Я дал тебе возможность. Я... Но, разумеется, ответа у меня не было. Ты его боялся. Это нормально, Алиф. Я должен был знать. Он посмотрел на меня и снова отвел взгляд. Я догадывался, что ты заметишь, как разворачивается план легата, и что отец пошлет команду, чтобы его убить. Найти Беллигера было несложно. Ты сдал Беллигера легату? Мне нужно было, чтобы он полностью мне доверял. Я все еще видел голову Беллигера с пенисом во рту, лежавшую на столе в кабинете Итана Дрейма. Я не понимаю. Я обещал легату отца. Приманка такая же, какую, как рассказал мне Беллигер, вы запланировали для легата, только гораздо лучше. Он ухмыльнулся. Легат собрался на Пико. Я в это не верю. Мне казалось, что мир закручивается вихрем и ускользает от меня. Все это было совершенно логично и в то же время безумно. Послушай меня, Алиф. Новый дом отца. Он до сих пор туда летает каждый месяц? Да. Тогда на этот раз приведи его сам. Я буду там с легатом. Он не может решить, что будет слаще, заставить меня убить отца или сделать это самому. Ты не представляешь, Алиф, насколько он возбужден. От того, что сможет наложить руки на отца. Он в восторге шлепнул меня по плечу, да неприятного сильно. Алиф, он говорит мне, я до него дотянусь. Иланхорг заметил, как я на него смотрю. Конечно, все будет не так, не глупи. Я приведу легата к отцу. Я докажу, что чего-то стою, Алиф. На этом все закончится. Я покончу со всем, и отец это увидит. Такого выражения на его лице я еще не видел. Я не сомневался, что он говорит мне правду. Я всегда замечал, когда он лжет, и сейчас он не лгал. Сколько времени тебе понадобится, чтобы привести сюда легата? Он уже в моем корабле, стоящем на транспортной станции. Я здесь вне подозрений. Никто не станет обыскивать мой корабль. Я здесь вне подозрений. Никто не станет обыскивать мой корабль. Я не сразу понял, что именно он сообщил мне настолько небрежно. Легат был здесь, на Пико. Я взял себя в руки и сказал. Твой отец отправится в новый дом завтра утром, а потом через месяц. Мы сможем сделать это тогда. Нет, нужно сделать все завтра. Завтра? Меня настигла паника. Подожди. Я готовился к этому очень долго, Алиф. Иланхорг говорил все напряженнее. Ждать рискованно, все уже решено. Легат нервничает. Я рассказываю тебе, потому что ты мой друг. Я тебя ни о чем не прошу, он смягчился. Тебе не нужно делать ничего. Я буду готов до вашего прибытия. Только ты и отец, ясно? Я кивнул. Я согласился. Стал частью этого. Мне снова представился Соломон, наклоняющий голову, задающий свои загадки о словах. И мысленно я отвечал ему. Solution. Решение. Solve. Разрешить?